Глава 9. Герман Икс намазал на черный хлеб черную икру и протянул ее через кофейный столик Сьюзен. «Сам знаю, что у меня расточительные вкусы», — сказал он, одаривая своих гостей белозубой улыбкой. «Но однажды мне пришло в голову, что живем-то всего один раз». «Вот уж поистине верно подмечено», — подхватил Джордж Лейчин. Он и его жена Линда были единственными белыми на этой вечеринке, что со стороны Германа было неизбежной данью светским приличиям, поскольку Сьюзен и три других пары были черными. Джордж работал где-то в БЭК, к несчастью, не в отделе финансирования социальных программ, но дело было отнюдь не в нем. Герман имел свои вполне определенные виды на Линду. Он еще не решил окончательно, с кем из двоих он хотел бы закончить вечер в постели. С Линдой Лейчин или с Растусом Шарифом. Все зависело от того, кем он себя сегодня почувствует. И в этой изумительной неопределенности было что-то будоражащее. Как и в том, что никто из них еще ни разу не побывал в его постели. Так что в любом случае это сулило новое приключение. Сьюзен лукаво посмотрела на Джорджа. «Я отлично знаю мужчин вашего типа. Хватаете все, до чего можете дотянуться». Герман подумал, что она вряд ли по-настоящему вожделеет Джорджа, но поскольку догадывается о намерениях Германа, то, скорее всего, просто хочет позлить Линду. И это ей отлично удалось. Пока Джордж сидел взволнованный и смущенный этим комплиментом, Линда, поджав губы, наградила Сьюзен полным ненависти взглядом. Впрочем, отметил Герман, она слишком хорошо владеет собой, чтобы высказаться по этому поводу прямо сейчас. Это ему понравилось. Он всегда уважал людей, которые умеют сохранять самообладание. «Званый ужин», — как-то раз сказал он, — должен представлять собой не что иное, как клубок искусно замаскированных интриг. Как раз именно такой и выдалась сегодняшняя вечеринка. Из 10 присутствующих практически все успели в разное время переспать друг с другом. Разумеется, за исключением Лейчинов, пока даже не подозревавших, что процесс втягивания их в эту увлекательную игру идет полным ходом. И не считая его с Растусом. И как только он позволил себе тянуть с этим столько времени? Герман посмотрел на Растуса и увидел, как тот, вытянув свои длинные ноги, со скучающим видом что-то лениво шепчет на ухо Даяне. Растус Шариф, он сам выбрал себе это имя, которое, по его мнению, должно было в полной мере отражать его африканское происхождение и одновременно напоминать о том, что его предки когда-то были рабами. Поступив таким образом, он превратил себя в ходячее оскорбление для каждого, кому доводилось с ним знакомиться. И белые, и черные с одинаковой неохотой буквально заставляли себя обращаться к нему по имени. Глядя на него, Герман подумал, что задержка в их сближении вызвана, скорее всего, его собственным восхищением и завистью. Ведь порой нелегко решиться лечь в постель с единственным человеком на свете, по отношению к которому не испытываешь чувства превосходства. Неожиданно на пороге гостиной возникла миссис Олафсон. «Телефон, сэр!» Герман резко повернулся к ней, озабоченно нахмурившись. «Что, звонят с западного побережья?» Он невольно обратил внимание, что все разговоры вокруг тотчас же смолкли. «Да, сэр!» Миссис Олафсон играла свою роль просто превосходно. «Сейчас иду». Герман встал и повернулся к гостям. «Извините, друзья мои, но это может занять некоторое время. Постарайтесь без меня не скучать». Гости разразились потоком соленых шуточек, и, выходя из комнаты, он усмехнулся. Герман делал вид, будто его работа заключается в налаживании контактов, порой намекая на то, что она связана с книгоиздательством, порой с кино. Выглядело это довольно расплывчато, но в то же время настолько впечатляюще, что подробностями никто никогда не интересовался. Выйдя вслед за миссис Олафсон на кухню, Герман спросил. «Дверь в студию заперта?» «Да, сэр». «Вот и хорошо. Ну ладно, оставляю крепость на ваше попечение». Он похлопал ее по розовой щечке, выскользнул из квартиры через черный ход и, перешагивая через две ступеньки, начал спускаться по лестнице. Как обычно, время миссис Олафсон рассчитала отлично. Едва Герман распахнул дверь черного хода и вышел на Central Park West, как у бордюра напротив пожарного гидранта затормозил заляпанный грязью бело-зеленый форд. Герман открыл заднюю дверцу и сел рядом с Веном. Не успел он захлопнуть ее за собой, как сидевший за рулем Фил резко взял с места. «Держи». Вен протянул Герману маску и пистолет. «Спасибо», – пробормотал тот, кладя их на колени. Фил уверенно вел машину на юг, в сторону центра. Никто не разговаривал, даже четвертый пассажир Форда, новичок Джек, который участвовал лишь во втором своем деле. Глядя в окно, Герман вспомнил о своей вечеринке, гостях и о том, как хорошо он провел последние 2 часа. И, разумеется, о меню ужина. Уж что-что, а меню он составил с величайшей тщательностью. Сначала коктейли Негрони, в которых крепость джина искусно скрыта легким ароматом вермута и кампари. На закуску икра и черной оливки без косточек. Сам ужин начнется с супа с черной фасолью. Затем последует филе вареного черного морского окуня, которое гости будут запивать изумительным шварцкатцем. В качестве основного блюда стейки, приготовленные из мяса молодых бычков породы черный ангус, обжаренного в черном масле с гарниром из черных трюфелей и черный рис, политый отличным пино-нуар. На десерт – шоколадный пирог и кофе. После ужина в гостиную подадут напитки – коктейли черный русский и бренди из черной смородины с черными орешками. Наконец Фил выехал на 7-ю авеню в районе 40-х улиц и остановился. Герман, Вен и Джек вылезли из машины, дошли до угла и огляделись по сторонам. Впереди, мигая разноцветными лампочками афиш, тянулась длинная вереница бродвейских театров. В одном из них, точнее в третьем по правой стороне улицы, сегодня давали рок-мюзикл под патетическим названием «Справедливость». Гастроли прошли, что называется, на ура, и когда было объявлено о серии спектаклей в Нью-Йорке, ожидалось, что их ждет точно такая же судьба. Премьера состоялась прошлым вечером, и даже самый распоследний нью-йоркский критик посчитал себя обязанным дать своей колонке восторженный отзыв. На следующий день народ повалил валом, и очередь за билетами чуть ли не до вечера извивалась по всему кварталу. Продюсеры, не ожидавшие подобного ажиотажа, оказались совершенно неподготовленными к такому притоку наличности, и теперь дневной выручке предстояло провести всю ночь в театральном сейфе. Точнее, всего лишь часть ночи, поскольку один из чернокожих братьев, певший в хоре, шепнул словечко руководству движения, которое тут же направило Германа, Фила, Вена и Джека для экспроприации он их. Они встретились в конце дня, тщательно изучили составленный братом план театра, выработали свой собственный и... теперь приводили его в исполнение. В вестибюле стоял всего один билетер, невысокий коренастый человечек в темно-синей форме. Высокомерно взглянув на вошедших Германа, Вена и Джека, он процедил сквозь зубы. «Чем могу вам помочь?» «Ты можешь повернуться», — негромко сказал Вен, показав ему пистолет. «Или я снесу тебе башку». «Боже!» — простонал билетер, побледнел и, приложив руку ко рту, попятился от двери. «Ну вот, теперь-то он уж точно белый», — усмехнулся Герман. Он даже не стал доставать пистолет, а только надел маску. Это была обыкновенная черная полумаска, вроде той, что носил одинокий всадник в комиксах. «Повернись», — угрожающе прорычал Вен. «Ты лучше делай, что он говорит», — посоветовал Герман билетеру. «Я-то парень добрый, а вот он...» Билетер послушно повернулся. «Что вам нужно? Мой бумажник? Пожалуйста! Вовсе не обязательно делать мне больно! Я не хочу никаких...» «Я просто хочу, чтобы ты вел себя тихо», — сказал Вен. «Сейчас мы пройдем внутрь, повернем налево и поднимемся по лестнице. Ты идешь первым. Не вздумай строить из себя героя, потому что мы будем прямо у тебя за спиной». «И не собираюсь. Я не хочу быть». «Просто иди». Вен легонько подтолкнул его пистолетом. Как обычно, во время работы он производил настолько сильное впечатление матерого профессионала, что его жертвы помимо своей воли начинали охотно выполнять его приказания, не желая выглядеть в его глазах жалкими любителями. Билетер покорно зашагал вперед. Вен спрятал пистолет в карман и нацепил маску. Джек и Герман тоже были в масках, но случайный свидетель, наблюдающий, как они идут по полутемному фойе театра, вряд ли бы заметил это. Тем временем хор на сцене затянул песню. «Свобода — это мне дана, мне дана, мне дана. Свобода — это мне дана, свобода — это тебе дана, тебе дана». Ступени лестницы были покрыты темно-красным ковром. Поднявшись наверх, Вен толкнул билетера, чтобы тот поворачивал направо, и они, пройдя мимо последнего ряда кресел ложи и через вторую дверь, поднялись по узкой лестнице в бухгалтерию. В комнате было 6 человек. Две женщины и мужчина, сидевшие за столами, считали деньги с помощью счетных машинок. Трое мужчин с пистолетами в кобурах были одеты в форму частной охранной фирмы. Едва распахнув дверь, Вен дал билетеру подножку, одновременно толкнув его в спину, и тот с жалобным воплем полетел на пол. Эта сцена отвлекла всех достаточно надолго, чтобы Вен, Джек и Герман успели выстроиться в ряд перед дверью с пистолетами на изготовку, всем своим видом демонстрируя, что они полностью контролируют обстановку. «Руки вверх!» — рявкнул Вен. «Ты тоже, дедуля!» — добавил он, обращаясь к одному из охранников. «Я уже месяца три как не всаживал пулю в пенсионера, так что не вынуждай меня понапрасну». Порой Герману казалось, что Вен нарочно так нажимает на людей, чтобы кто-нибудь своим отказом повиноваться дал ему повод подстрелить его. Но потом каждый раз был вынужден признать, что он ведет куда более тонкую игру. На самом деле люди начинали думать, что он специально провоцирует их на какую-нибудь необдуманную выходку, поскольку этот кровожадный маньяк только и мечтающий их пострелять. И как следствие Вен добивался того, что они вели себя паиньками. Герман не очень хорошо знал Вена, но одно знал точно. Во время ограблений, которые они провернули вместе, стрельбы не было ни разу. И сейчас произошло то же самое. Трое охранников, испуганно переглянувшись, подняли руки. Джек мигом подскочил к ним и отобрал пистолеты. Вен достал из-под куртки две больших пластиковых сумки для продуктов. И пока он держал на мушке всех семерых, билетер поднялся на ноги держать за нос, хотя крови не было, Герман с Джеком набили их наличность. Поверх денег они положили мятую бумагу, и Герман чуть ли не с сожалением посмотрел на сейф в углу. Что ни говори, а он специалист со стажем и мог бы открыть сейф быстрее, чем сам Джимми Валентайн. Но этот сейф был уже открыт, и внутри не было ничего ценного. Впрочем, сегодня он участвовал в деле не как медвежатник экстра-класса, а лишь как обыкновенный участник команды. Что ж, в конце концов, они работали на благо общего дела. И тем не менее, было бы здорово, будь здесь какой-нибудь сейф, который требовалось бы быстро открыть. После того, как все деньги перекочевали в пластиковые сумки, Герман и Джек связали всех семерых служащих театра их же собственными поясами, галстуками, шнурками и чулками, и аккуратным рядком разложили их на полу. Затем Джек бережно отвинтил телефонный шнур от розетки на стене. «Ты что делаешь, черт возьми?» – удивился Вен. «Просто вырви шнур и дело с концом. Ты что, кино никогда не смотрел?» «Мне нужен параллельный аппарат в спальне», – буркнул Джек, укладывая телефон в одну из сумок. Вен неодобрительно покачал головой, но промолчал. Заперев за собой дверь, они спустились по узкой лестнице и остановились у двери в ложу. Было слышно, как хор мощно грянул очередную арию. «И я ненавижу расистов! Пойми, пойми!» «Слушайте внимательно», — предупредил Вен. «Нам нужно дождаться строчки, которая звучит так. Любите всех, ублюдки!» Герман кивнул, и все трое принялись сосредоточенно слушать. Когда нужная строчка прозвучала, они толкнули дверь ложи и, пройдя через нее, повернули налево и начали спускаться по лестнице. Время для выхода было рассчитано идеально. Когда они оказались у подножия лестницы, занавес в зале опустился, знаменуя окончание первого акта, и зрители партера толпой повалили по проходам в вестибюль, чтобы перекурить. Тем временем Герман, Вен и Джек сняли маски и миновали вестибюль, лишь ненамного опередив разгоряченных театралов. Выйдя на тротуар перед театром, они сразу увидели форт. Он находился примерно в половине квартала слева от входа, двигаясь следом за медленно ехавшим такси. «Черт бы его побрал!» – проворчал Вен. «Что он там копается?» «Наверное, пришлось постоять перед красным светофором», – пожал плечами Герман. Обогнав такси, Форд притормозил перед входом в театр. Все трое сели в машину, тротуар за их спинами уже был заполнен курильщиками, и Фил неторопливо отъехал от театра. Теперь Вен сидел впереди рядом с Филом, а сумки с деньгами стояли на полу у ног расположившихся на заднем сиденье Германа и Джека. Каждый раз, когда машина подпрыгивала на ухабах, проклятый телефон позвякивал, что вскоре начало действовать Герману на нервы. Он обожал разговаривать по телефону, но на этот раз ответить на звонок было невозможно. К тому же ему не давали покоя деньги. Разумеется, он был рад внести свой посильный вклад в общее дело, пусть и в лучших традициях ИРА, и помочь движению покрыть свои расходы, но тем не менее время от времени чувствовал, что у него чешутся руки прикарманить часть наличных, которые он раздобыл, для него очень похожим способом. Не говоря уже о том, что не далее, как сегодняшним вечером, он сам заявил своим гостям, что у него расточительные вкусы. Герман подумал, что было бы весьма неплохо поучаствовать в какой-нибудь операции как частное лицо, поскольку весь последний год он занимался исключительно политическими ограблениями, и деньги, заработанные на последнем деле, уже подходили к концу. Они подъезжали к Central Park West, когда Фил сказал: «По-моему, я слышу какие-то звонки. Мне все время кажется, что звонит телефон». «Джек свистнул оттуда аппарат», — пояснил Вен. Герман заметил, как Фил недовольно нахмурился. «Свистнул телефон? На кой черт? Просто из вредности?» «Мне нужен параллельный аппарат в спальне», — сказал Джек. «Подожди, сейчас попробую сделать так, чтобы он не звенел». Он вытащил его из сумки и поставил себе на колени, после чего аппарат перестал позвякивать так часто. Доставая телефон, Джек слегка сдвинул прикрывавшую деньги бумагу, и теперь Герману были хорошо видны зеленые банкноты. «Всего $100, — подумал он, — просто на покрытие расходов. Впрочем, что за чушь? Какой в этом смысл? При его расходах $100 — сумма просто мизерная». Он вылез из машины на противоположной стороне улицы от его дома, а Форд тут же уехал, направляясь в сторону окраины. Герман перебежал через дорогу, юркнул в подъезд, поднялся на служебном лифте на свой этаж и сразу же нажал кнопку 1, отсылая лифт вниз. Миссис Олафсон ждала его на кухне. «Все в порядке», — доложила она. «Хорошо. Они все перепились». «Очень хорошо. Можете подавать на стол в любой момент». «Слушаюсь, сэр». Войдя в гостиную, Герман сразу заметил ряд перемен, произошедших в его отсутствии, в том числе и в отношениях Джорджа и Линды Лейчина. Теперь Джордж с довольно глупой улыбкой сидел рядом с Сьюзен, слушая ее болтовню, а Линда стояла в дальнем конце комнаты, делая вид, что с восхищением разглядывает афишу с У.С. Филдсом. Растус и Даяна по-прежнему сидели рядышком, причем рука Растуса мягко поглаживала колени Даяны. Звякающий телефон в машине и денежные неурядицы основательно испортили настроение Германа, и у него возникло ощущение, что в таком состоянии он не способен справиться со сложностями, которые может доставить ему Растус. Что ж, раз так, то почему бы ему сегодня не остаться гетеросексуалом? Но сначала придется как-то объяснить свое долгое отсутствие гостям, которые встретили его появление смехом и язвительными замечаниями. «О, вы же знаете этих людей!» Он небрежно взмахнул рукой. «Сами ни на что не способны, все приходится решать за них». «Проблемы?» С сочувственным видом спросил Фостер. Он пришел с Дайаной, но, похоже, был совершенно не заинтересован в том, чтобы и уйти вместе с ней. «Да нет, ничего такого, с чем бы они не смогли справиться сами», — усмехнулся Герман, обходя кофейный столик и направляясь к Линде. Но пройти к ней ему так и не удалось, поскольку в гостиной вновь появилась миссис Олафсон с той же самой фразой, что и в первый раз. «Телефон, сэр!» Несколько секунд Герман только молча смотрел на нее, слишком удивленный, чтобы произнести хоть слово. Он не мог сказать «что», звоня с западного побережья, потому что эта отговорка уже была использована. Он чуть было не ляпнул. «Мы ведь сделали все как надо». Но вовремя спохватился и спросил. «Кто это?» «Просто сказали, что это друг, сэр». «Слушай, Герман!» Окликнул его Расту с голосом, в котором ясно слышался южный акцент. Явное свидетельство от того, что он раздражен. «Нас так никогда и не накормят?» «Сейчас», — тихо сказал Герман Растусу, миссис Олафсон и всем присутствующим. «Я быстро», — сердито пообещал он, вышел из комнаты, спустился в холл и с размаху, не останавливаясь, толкнул дверь студии, забыв, что она заперта. В результате он налетел на дверь, с силой ударившись об нее носом. «Черт возьми!» – прорычал Герман. Было так больно, что из глаз брызнули слезы. Держась за нос, тут он вспомнил давешнего билетера, он метнулся в кухню и, миновав ее, вбежал в студию через другую дверь. Плюхнувшись в кресло за письменным столом, он поднял трубку. «Да?» «Алло! Герман?» «Да-да! Кто это?» «Келп!» Настроение Германа сразу резко улучшилось. «А, привет-привет! Давненько ты не появлялся. У тебя что-то с голосом. Ты часом не простудился?» «Нет, только что расшиб нос». «Что? Да ладно, неважно. Как дела?» «Когда как?» — уклончиво ответил Келп. «Ты сейчас свободен?» «Не то слово, только свистни». «Но это дельце еще не на 100%. Все еще существует маленькое «может быть». «Но это все же лучше, чем ничего», — быстро сказал Герман. «Верно», — с удивлением согласился Келп таким тоном, будто эта мысль никогда раньше не приходила ему в голову. «Ты знаешь О. Джей Бар?» «Конечно». «Завтра вечером, 8:30». Герман нахмурился. Вообще-то на завтра он был приглашен на собеседование с потенциальными кандидатами. «Нет», — как он сказал гостям, — «у него разорительные вкусы, а может быть, все же лучше, чем ничего». «Я приеду». «Тогда до встречи». Герман положил трубку и потянулся за бумажной салфеткой. Улыбаясь, он вытер слезы, осторожно отпер дверь студии и вышел в холл, где его встретила миссис Олафсон. «Ужин готов, сэр». «И я тоже».